Переработал он и первый вариант сценария, настолько, что не сохранил даже сюжета. Рассказ о том, как девушка, мечтавшая о браке по любви, соблазняется богатством, а искавшая богатство познает любовь. Хоукс восстанавливает равновесие и дает возможность обеим героиням достичь желаемого. Мэрилин в реалистической роли волновала его не больше призрака. В нереалистической он находил ее совершенной. Подавленная страхом, кое-как одетая, Мэрилин ожидала его на съемочной площадке, стуча от волнения зубами. Когда, наконец, слышался приказ «мотор», она, словно воскреснув, начинала разыгрывать голубую сказку. Однажды Хоукс по-дружески сказал ей: «Никогда не снимайтесь в реалистических картинах». Мэрилин странно улыбнулась. После краткого раздумья она ответила: «Я была бы рада сняться хотя бы в одной, чтобы освободиться от того, что меня терзает». Просмотрев отснятый материал и услышав, как Мэрилин распевает своим сладким, тоненьким голоском «Женщина не может без бриллиантов», Занук прикусил сигару. Он понял, что напал на золотоносную жилу. Каким бы ни был талант режиссеров, каким бы блеском ни отличались сценаристы, какую бы роль ни играл в кино цвет, оно могло делать большие деньги только благодаря сырью, живой плоти богини кран. Бетти Грейбл, неприметная танцовщица с заурядным лицом, принесла Фокс кучу денег, потому что ее ножки зажигали американских парней на фронте. После окончания войны ее забыли так же быстро, как и вознесли на пьедестал. Занук, который заявлял, что он всегда жил как на трапеции, даже если она раскачивается под потолком Уолдорфа, знал, что кинематография существует не только как вид индустрии, но и как своеобразное чудо. Не руки человека создают кинозвезду, так же, как улыбку нельзя изобразить на лице с помощью кисточки и скальпеля. Старик Мак-Сеннет разгадал секрет успеха кино. Купающиеся красавицы фигурировали в его фильмах вне зависимости от сюжета. Тот, кого друзья прозвали «кладезем гармоний», с одного взгляда распознавал актрису, которая может скрасить его грубоватые шутки. Человек, заключивший контракты путем рукопожатия, ибо с ворохом юридических бумаг не разобраться до самого судного дня, знал, что счастливый взгляд неотделим от счастливого сердца. Говард Хьюк выражал такое же мнение, хотя и не задумывался над этим, как его отец. Он швырял немалые деньги, добытые бурением нефтяных скважин, на уплату штрафов дорожной полиции за превышение скорости. Слушая, как Мэрилин поет «Женщина не может без бриллиантов», Занук понял, что Фокс не обойтись без Мэрилин, и что ее искусственная улыбка в сочетании с более чем естественными формами может принести не меньше дохода, чем изобретение бура или целые шеренги очаровательных купальщиц на экране. За время съемок фильма «Джентльмены предпочитают блондинок» Мэрилин дважды меняла квартиру. Из отеля «Бел-Эйр» она перебралась в отель «Беверли-Хиллз», а оттуда – в элегантную квартиру на Нью-Донаги-Драйв 882. Она навязала съемочной группе Наташу Лейтес. Несмотря на постоянные опоздания и бесконечные капризы, съемки шли своим чередом. Ее все снова и снова охватывало отчаяние. Но Джо Димаджо, который не понимал, что с ней творится, качал головой и не находил другого утешения, кроме слов: «Получай свои деньги и помалкивай». Под гнетом усталости, отчаяния она чувствовала себя совершенно опустошенной. Иногда она была не в состоянии даже включить пылесос или снять с плиты кастрюлю спокойно, без криков и упреков. Стоило ей покинуть съемочную площадку, как мужество покидало ее. Она сникала, теряла всякий интерес к жизни, в отличие от многих актеров, продолжавших радоваться ей и вдохновенно играть даже тогда, когда камера прекращает свое действие. У тех, кто в это время обращался к ней, у Димаджо, Хоукса и других, создавалось впечатление, будто они разговаривают с духом во время спиритического сеанса. Мэрилин несвязно поведала о своем состоянии Джейн Рассел и спросила: